Глава 11. Виктория. На часах еще 8:30, поэтому я захожу в студию и пытаюсь прийти в себя с помощью кофе. Я одновременно не хочу его видеть и до омерзительности этого желаю. Парадокс. Моя плоть поражена неизвестным вирусом. Ни один человек на Земле не скажет, когда это пройдет. И пройдет ли вовсе. Я всю жизнь буду мучиться. По крайней мере, в этот момент я точно так предполагаю. Дрожь усиливается по мере приближения стрелки к назначенному времени. Как я устала от развязанной им войны. Зачем он меня мучает? Женился. Планируешь ребенка. Живи счастливо, радуйся. Выбирай пеленки, коляски. Нет. Ему нужно обязательно быть рядом со мной и творить свои безумия. Быть отвратительным. Без 3:10 проверяю идеальность макияжа, прическу, поправляю платье и отправляюсь в кабинет к Матвею. Впервые за все это время стучусь и жду ответа. Да. Слышу голос и проваливаюсь в омут. Входи. Привет. Говорю с порога. Привет еще раз. Отрывается Матвей от ноутбука, резко его захлопывает и кивком указывает на стул напротив. Высоко подняв голову, прохожу вглубь кабинета. Сразу начинаю с обвинений. «Скажи мне, ты намеренно портишь мне жизнь?» «Ты о чем?» «Я о твоих нелестных рекомендациях». «А это?» Матвей искренне улыбается. Точно так, как делал это раньше. Словно не было бесчувственного и заносчивого Андреева на протяжении последнего месяца. «Ты смеешься?» Склоняю голову, разглядывая случившиеся с ним за последнюю неделю метаморфозы. «Нет, в этом здании, которое ты выбрала, плохие коммуникации». «Плохие коммуникации?» «Он точно издевается?» «Да». Кивает, а потом резко поднимает голову. «Я не об этом хотел поговорить». «А о чем?» Матвей долго, изучающе меня осматривает. За неделю в его взгляде действительно что-то поменялось. Я пока не понимаю, что именно, поэтому сканирую его новый образ и пытаюсь разобраться. «Как ты себя чувствуешь?» Вдруг справляется, блуждая светло-серыми глазами по моему лицу. «Как я себя чувствую?» Переспрашиваю. «Серьезно? Для этого меня позвал?» «Это просто вопрос, Вика», — задирает брови. «Нормально я себя чувствую. Я... Был груб», держит паузу, а потом добавляет. «Там, в лесу». Прожигаю его взглядом. То, с какой легкостью он говорит о нашем сексе, слегка обескураживает. Почему-то я искренне полагала, что мы не будем об этом вспоминать. Сделаем вид, что этого не было. Вспышка. Помутнение рассудка. Заговор природы против нас. «Ты был груб». Соглашаюсь ровно. «Но мне нормально». «Окей». Матвей откидывается на спинку стула, соединяет руки в замок на груди и продолжает разбирать мое лицо на атомы и молекулы. «Я хочу извиниться перед тобой», — произносит тихо. «Что? Он пригласил сюда, чтобы... извиниться?» «Нет проблем», — отзываюсь, пожав плечами. «Я...» Андреев замолкает и отводит глаза вправо, словно подбирает нужные слова. «Пиздец, как сложно», — выражается, мотая головой. «Я хочу сделать тебе предложение». Из моего рта неосознанно вылетает какой-то возмущенный писк. «Ты вроде как женат», — недовольно проговариваю. Матвей ухмыляется и цепляет глазами кольцо на левой руке. Слежу за его взглядом и ловлю острый, болезненный толчок в груди. «Предложение больше деловое», — проговаривает он ровно. «Ты же деловая женщина теперь». «Деловая». «Соглашаюсь». «И взрослая». Ямочки на щеках становятся отчетливее, а в глазах показываются танцующие черти. «Он что, флиртует?» «Говори уже!» Недовольно ворчу. «Я хочу тебе предложить встречаться». «Встречаться?» «Блин, я как детская игрушка-повторюшка, которая ловит и воспроизводит каждое слово. но его поведение и то, что он несет сегодня, никак не вяжутся с его образом в последние недели. Встречаться. Для чего? Непонимающе уставляюсь на него. Матвей иронично закатывает глаза. Ты точно взрослая? Для занятий сексом, конечно. Одно единственное, что способен выдать мой мозг на это предложение. Его лицо на секунду превращается в гримасу, и Матвей продолжает. Я подумал. Ты, конечно, в прошлом поступила со мной как сука. Голос глохнет, а его хозяин вкрадчиво целится в мои глаза. Отвечаю прямым, немигающим взглядом. Если он думает, что я буду оправдываться, ошибается. Я за все заплатила сполна. Я хоронила нашего с ним сына, пока он упивался своей болью и творил херню. Я пыталась справиться со всем, что обрушила на меня жизнь, а он, как ни в чем не бывало, вернулся из Москвы женатым. Поэтому иди в задницу, Андреев. Я буду всегда смотреть в твои глаза, прямо и не стыдясь. И я тебе ничего не должна. Все это я вкладываю в свой взгляд и упрямо посылаю ему. Матвей продолжает. Несмотря на это, я все еще хочу тебя. Я, блядь, это какое-то наваждение. Я не могу спокойно жить. Настоящее для меня пропитано прошлым. Я запрещал себе думать. Ставил барьеры. Даже в мыслях старался туда не ходить. Но постоянно был не в настроении. А когда думаю о том, что ты сделала, возвращаюсь, меня несет, и я злюсь. Пиздец, как злюсь. Грею себя, потирая плечи. Все это настолько мне близко. Настолько мои чувства зеркальны, что я немного шокирована и обескуражена. Я люблю свою жену. Говорит он, выколачивая из моего сердца всю кровь. До донышка. До капельки. Это так больно, что я инстинктивно дотрагиваюсь до груди. Но словно мешок с камнями волочу за собой груз наших с тобой недоотношений. Я пришел к выводу, что все, что у нас было, это не любовь. Не любовь? Повторяю глухо. Сердце продолжает задыхаться. Мысленно делаю ему прямой массаж. Моя ладонь, лежащая на спинке стула, сдавливается до побелевших костяшек. Раз за разом сжимаю ее, испытывая боль. Прячу глаза в ворохе бумаг на офисном столе. Матвей резко поднимается с места и отворачивается к большому окну, располагает руки в карманах строгих брюк, исследуя его затылок с чуть отросшими светлыми волосами, белизну идеально отглаженной, по всей видимости, женой дорогой рубашки, стрелки на серых брюках. Жду, когда он заговорит, потому что я, черт возьми, не могу вымолвить и слова. «Не любовь». Хрипло проговаривает, смотря на улицу. Мы притянулись только благодаря сексуальной энергии. Наши отношения были завязаны лишь на сексе. Просто-напросто в свое время мы не дотрахались. Не дотрахались? Делаю основательный вдох-выдох. Надо завершить то, что начали. Прожить эту сексуальную похоть до конца. Потому что это проблема. Она мешает жить дальше. Мешает двигаться вперед. Матвей разворачивается и, окинув меня палящим взглядом, продолжает. «Я хочу полноценную семью, поэтому должен закрыть гештальт». Нервно смеюсь, растирая лоб пальцами. Потихоньку прихожу в себя. Сердце ощутило очередную шоковую терапию и запускается на новый круг кровообращения. «А при чем тут я?» Узнаю непонимающе. «Сходи к психологу». «Я ходил». Сожги куклу с моим лицом, напиши письма умершим родственникам, я не знаю, что там еще можно сделать. Я хочу пойти путем, что тебе озвучил. Непримиримо произносит, снова размещаясь в кресле. А мне какая радость с этого? Я оставлю договор в неизменном виде, со старой ценой. Проговаривает он, кивая на бумаге передо мной. Бегло просматриваю шапку договора и пункт со стоимостью аренды. Срок нашего с тобой соглашения до Нового года. Я снял квартиру поблизости. Встречаемся два раза в неделю. Никаких ресторанов, клубов. Никто не должен видеть нас вместе. Строгая конфиденциальность. А что будет дальше? После Нового года ты вольна делать все, что хочешь. Но это никак не скажется на твоей аренде. Живи и работай». Закусив губу, рассматриваю его родинку на шее, перемещаю взгляд на верхнюю пуговицу рубашки. Подумав, интересуюсь. «А если за эти почти 5 месяцев у тебя ничего не пройдет?» Матвей коварно улыбается и хохочет, откидывая голову на спинку кресла. «Ты слишком высокого мнения о себе, Вика», — говорит он, посмеявшись. 5 месяцев будет за глаза».